18 января 1942 года. 11 часов 55 минут. США. Вашингтон. Белый дом. Овальный кабинет. Присутствуют. Президент Соединенных Штатов Америки Франклин Делано Рузвельт. Вице-президент Генри Уоллес. Госсекретарь Кордел Халл. Генеральный прокурор Фрэнсис Бидл. Специальный помощник президента Рузвельта Гарри Гопкинс. Когда пожилой слуга-филиппинец ввез кресло-каталку с американским президентом к ожидающим его соратникам, тот был мрачнее грозовой тучи. Впрочем, такой же мрачный вид был у его специального представителя Гарри Гопкинса. Все прочие пока не понимали, кого сегодня хоронят, но сделали приличествующий случаю скорбный и серьезный вид. «Итак, джентльмены», — сказал Рузвельт, даже не подозревая, что произносит фразу, набившую оскомину миллионам советских и российских школьников, «должен сообщить вам пренеприятное известие». Дядя Джо неожиданно заортачился и не стал давать нам никаких обещаний относительно подключения к нашей борьбе с Японией. Точнее, он обставил свою помощь некоторыми условиями, которые мы должны выполнить, прежде чем русские хотя бы подумают о том, чтобы объявить джапам войну. Но не это самое тяжкое в нашем положении. Все мы, тут присутствующие, видим будущее нашей страны в создании такой демократической политической системы, которая обеспечивала бы Соединенным Штатам процветание, а американским гражданам счастливую, добродетельную и благополучную жизнь. Но, как оказалось, будущее нашей Америки совсем не такое. Заглянув за барьер времени, вместо доброго дядюшки, направляющего народы к лучшей жизни, мы увидели злобного тирана, преисполненного всяческих пороков и творящего беззаконие и убийство. Америка будущего – самая богатая страна мира, но ее государственный долг превышает 20 триллионов долларов, а треть ее граждан едва сводит концы с концами. Центр американской автопромышленности Детройт лежит в руинах, как будто по нему прокатилась война. Зато миллиарды долларов тратятся на то, чтобы устраивать мятежи в других странах и свергать законные правительства. И вот самое главное – из-за чего дядя Джо начал задавать нам неприятные вопросы. Та Америка будущего смертельно враждует с союзной ему Россией. Причем мой специальный представитель Гарри Гопкинс и супруга миссис Элеонора Рузвельт, прожившие в том мире почти месяц, утверждают, что больше всего нам в мире будущего близка как раз Россия, а та Америка выглядит как настоящее порождение дьявола. Именно в связи с этим у дядюшки Джо возникли некоторые пожелания, исполнение которых он связывает с нашим возможным будущим сотрудничеством. Прежде чем дядя Джо принципиально рассмотрит вопрос о вступлении Советского Союза в войну с Японией после завершения им европейской кампании, он желает, чтобы мы гарантировали, что новый курс – это навсегда, а не только до тех пор, пока жив президент Рузвельт. Помимо этого, он хочет закрепления союзнических, равноправных и доверительных отношений, а также гарантий того, что американская вооруженная мощь никогда не станет угрожать Советскому Союзу или России. И вы ошибаетесь, если думаете, что речь идет только о подписании соответствующих договоров. Хотя это тоже непросто, потому что некоторые пожелания дяди Джо прямо противоречат Атлантической хартии. Нет, дядя Джо хочет, чтобы мы физически сделали невозможную реставрацию прежних порядков, отстранили от власти и лишили капиталов тех людей, которые могут использовать свое влияние для восстановления прежних порядков, свойственных нецивилизованному дикому капитализму. Собственно, в последнее время я нередко задумывался о том, что политических прав, гарантированных Конституцией и первым Биллем о правах оказалось недостаточно, чтобы уверить нас в равенстве в погоне за счастьем. Следовательно, необходимо объявить новый экономический биль о правах, который гарантировал бы американцам право на полезную и оплачиваемую работу в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, в шахтах нации, право на достойную заработную плату, обеспечивающую хорошее питание, одежду, отдых, право каждого фермера выращивать и продавать свой урожай, что позволит обеспечить его семье достойную жизнь, право на защиту каждого предпринимателя от недобросовестной конкуренции и господства монополий, право каждой семьи на достойное жилье, право на качественное медицинское обслуживание, право на достаточную экономическую защиту в старости, при болезни, несчастном случае, безработице, право на хорошее образование. Немного помолчав, президент Рузвельт добавил: «Во всем этом нет ничего сверхъестественного. Просто меры для того, чтобы американцы были счастливы и благополучны. Так вот, я узнал, что там, в будущем, я представил такой биль в Конгресс, и тот его отверг. А еще через несколько лет, уже после моей смерти, нашу страну поразила ужасная болезнь всеобщего доносительства, злобы и подозрительности, направленная на людей левых взглядов, таких как мистер Уоллес или мистер Гопкинс. И тот же Конгресс, который отверг предложенный мной биль об экономических правах, с одобрительным улюлюканьем отнесся к кампании травли и запугивания людей левых взглядов. У меня в голове не укладывается, что всего через 10 лет в моей стране будут сжечь книги и преследовать людей за политическое инакомыслие. Да, все это начал один злобный безумец, популярный адвокат, за счет своего пыла и красноречия, заполучивший место сенатора. Но раз эта инициатива была широко подхвачена по всей стране, значит, она соответствовала интересам каких-то могущественных людей и задевала в душах американцев какие-то низменные, инстинктивные нотки. Теперь вы понимаете, что так встревожило дядю Джо и почему он поставил отношения между нашими странами на грань разрыва, лишь бы выяснить этот вопрос. После этих слов президента наступила тишина. Потом Гарри Гопкинс, не поднимая глаз, глухо сказал: «Мы тут все нужны настоящим хозяевам Америки только до тех пор, пока не побеждены Германия и Япония. Потом Мавр сделает свое дело, и Мавру придет пора уходить. Кто-то из нас весьма вовремя умрет, другие будут отодвинуты от большой политики и смогут только с завистью и тоской взирать на то, как люди, не стоящие вовсе ничего, будут ломать то, что мы строили десятилетиями. Мы сделали Америку великой, но после нас придут люди, которые измажут это величие калом и кровью, превратив американцев в нацию убийц. Точнее, эти люди уже среди нас, и они только ждут момента, чтобы перехватить у нас вожжи». Рузвельт вздохнул. «Гарри имеет в виду банкиров, — сказал он, — которые поддержали нас, потому что привычными методами Америку нельзя было вывести из рецессии, процесс которой был самоподдерживающимся. И только разорвав замкнутый круг, можно было добиться успеха. Правые идеи при этом не работали, и дело шло к социальной революции, примерно такой, как в России, или жесточайшей диктатуре, примерно такой, как в Германии. Мы с вами, друзья, сумели избежать и того, и другого, поставив нашу страну на путь процветания и всеобщего благоденствия. К этому банкиры отнеслись вполне положительно, потому что это увеличивало их прибыль. Но у них есть свой взгляд на то, как надо использовать достигнутое величие. И в этих планах совсем нет места для рядовых американцев. То есть эти места есть, но они отнюдь не почетные. Теперь наша с вами задача – избавить нашу страну от влияния этих людей. Или мы это сделаем, или нас похоронят в одной могиле вместе с нашими идеями. «А, мистер президент», — сказал госсекретарь Кордел Халл, «а как вы собираетесь избавлять страну от влияния банковских кланов, если эти люди контролируют Конгресс, через который должны проходить все законы?» «Значит, — горько усмехнулся Рузвельт, — нам нужна диктатура. Разумеется, не такая, как у дяди Джо, и не такая, как у этого вонючего бабуина Гитлера. Мягкая демократическая диктатура законно избранного президента, руководящего великой страной, сражающейся с жестоким врагом. При этом мы должны иметь возможность предпринимать не самые популярные, то есть жесткие действия, чтобы достичь победы в этой войне. И никто не должен знать, что мы сражаемся не только с джапами или гуннами, но и с внутренним врагом за будущее нашей прекрасной страны, которая непременно должна стать великой. Кстати, если искать повод объявить кое-кого вне закона, то стоит заметить, что у некоторых наших банков и корпораций есть собственность в Третьем Рейхе, и эта собственность выпускает отнюдь не конфеты или воздушные безе, а производит оружие, из которых гунны убивают наших союзников, англичан и русских. Причем приобретение этих активов произошло уже после прихода Гитлера к власти, а, следовательно, люди вполне понимали, что творят. «Мистер Бидл, будьте добры, как генеральный прокурор, возьмите этот вопрос на заметку. А теперь, джентльмены, я попрошу остаться мистера Уоллеса, а остальные могут быть свободны, чтобы обдумать все то, что было сказано здесь и сейчас». 10 минут спустя, там же, в овальном кабинете Белого дома, присутствуют президент Соединенных Штатов Америки Франклин Делано Рузвельт, вице-президент Генри Уоллес. «Итак, мой дорогой Генри, — сказал Рузвельт, когда прочие участники совещания вышли, — теперь вы в курсе, насколько серьезна ситуация. Но не все еще потеряно. У нас с вами есть еще и ресурсы, и влияние для того, чтобы побороться за будущее нашей Америки. А вот сейчас я вам скажу то, о чем не хотел говорить при посторонних, даже в присутствии Гарри Гопкинса. Главное звено в этой борьбе, мой дорогой Гарри, это как раз вы. Пока вы мой вице-президент, дядя Джо может быть спокоен за наш политический курс, да и наши недоброжелатели ни за что не возьмутся за устранение президента Франклина Рузвельта, ибо вы, дорогой Генри, в качестве президента для них еще страшнее, чем я». «Мистер президент», — возмущенно вскричал Уоллес, «неужели вы думаете, что кто-то осмелится покуситься на вашу жизнь?» «Там, в том мире, Генри», — ответил Рузвельт, «я умер подозрительно вовремя. За пару месяцев до победы над Германией и за полгода до краха Японии. То есть как раз в тот момент, когда ничего уже не могло измениться перед тем, как победители должны были делить мир. В триумвирате Соединенных Штатов, Великобритании и Советской России я был скорее близок к дяде Джо, чем к Черчиллю. Да я и сейчас это чувствую. Британия, мой дорогой Генри, это прошлое нашего мира, а Советская Россия и Соединенные Штаты – его будущее. Я-то думал, что самой сложной задачей окажется приручить русского тигра, а оказалось, что самое главное – это не дать изжалить себя медноголовым змеем». «Мистер президент», – спросил Уоллес, – «вы имеете в виду аналогию с убийством президента Линкольна?» «Именно так», – утвердительно кивнул Рузвельт. «Тогда Америка тоже сражалась за благое дело против рабства и угнетения. Но как раз в тот момент, когда победа была уже достигнута, и победителям предстояло делить пирог, к Линкольну допускают убийцу, который делает свое черное дело. В результате реконструкция в Южных Штатах проводилась в до нельзя уродливой форме, а многие причастные к тому процессу сенаторы и конгрессмены обогатились просто в невиданных размерах. Кстати, судьба вице-президента Джонсона, который после смерти Линкольна стал президентом, может служить неким ознаменованием вашей судьбы. Он тоже был крайне неудобным наследником покойного Линкольна, не обладая ни его авторитетом, ни его харизмой, но при этом очень мягко относился к побежденным южанам. И поэтому его травили и Сенат, и Палата представителей, грозили импичментом и судебным преследованием. Да только ему как-то удалось избежать худшего. Мне ведь тоже не нравится идея мистера Моргентау и стоящих за ним еврейских кругов превратить Германию в выжженное и вытоптанное место, на котором не могла бы расти трава. На самом деле я знаю, откуда исходят подобные идеи, полные древней библейской мстительности, и думаю, что попытка из реализации не принесет нам ничего, кроме проблем. И там, в другой истории, план Моргентау был быстро заменен прямо противоположным планом Маршалла. Программа помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинут в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран, включая Западную Германию. При этом восстановление европейской экономики до довоенного уровня происходило в течение 20 лет, в то время как в ужасном сталинском СССР довоенный уровень промышленного производства был достигнут в 1948 году, а сельского хозяйства – в 1952 году. Ибо в условиях начавшейся конфронтации с Советами нищая и униженная Европа упала бы в руки коммунистов, как переспелый плод. «Мистер Президент», – озадаченно спросил Уоллес, – «я не понимаю, зачем вообще нужно было конфликтовать с Советами? Ведь, насколько я понимаю, это был наш союзник, вместе с которым мы выиграли тяжелейшую войну». «Вы наивный парень из Айовы, Генри», – вздохнул Рузвельт. «С точки зрения прикладной политики, после победы в войне наступает время делить добычу. И если победителей больше, чем один, то с этим могут возникнуть проблемы. Тем более, что наши финансисты и торгово-промышленные круги как огня чураются левых идей, а Советская Россия, набравшая в войне невероятную мощь, представлялась им тогда экзистенциальной угрозой американскому образу жизни. Линия соприкосновения американских и советских войск проходила через центр Европы, а нашим политиканам и генералам хотелось запихнуть большевиков за их довоенную границу, а то и вовсе трансформировать таким образом, чтобы они перестали представлять эту угрозу. А на самом деле не мешали установлению того, что позже назовут глобальным доминированием. То, что за этим последовало, позже назовут холодной войной. Странное состояние враждебности, угроз и страха, при том, что у русских сил было вчетверо меньше, чем у нас. Но, несмотря на это, они сумели продержаться целых 45 лет и продержались бы и дольше, если бы не интеллектуальная и моральная деградация их руководства. Рузвельт махнул рукой. «Впрочем, с досадой сказал он, последующие за началом конфронтации послевоенные события сейчас уже не так важны, потому что история уже свернула в другую колею. Дядя Джо нашел себе союзника, который решит его основные проблемы, и потому не особо нуждается в нашей помощи. А вот мы в нем нуждаемся. Воевать с джапами через океан – не самая простая задача, и гораздо лучше было бы, если бы Красная Армия тоже поучаствовала в этой войне. Насколько я помню, у русских к узкоглазым старые счеты. Надеюсь, что дядя Джо не откажется их как следует вздуть, отомстив за все, что было и чего не было. Сейчас важно, что я сам собираюсь поступить с дядей Джо честно и не буду пытаться отбирать у его страны честно завоеванные территории. Тем более, что в Европе мы как раз вне игры. Этот бесноватый пожиратель шоколада, который мнит себя великим стратегом, просто не отважился объявить войну еще и нам, когда на Восточном фронте каждый день его просто поджаривают заживо. А может, это и к лучшему. Если мы не участвуем в европейской войне, то не сможем поддаться на британские интриги и войти в конфронтацию с русскими. «Мистер Президент», — сказал Уоллес, — «но ведь тогда в конфликт с Советами ввяжется Черчилль, который обязательно попросит у вас помощи». «Я уже сказал, Генри», — довольно резко ответил Рузвельт, — «что Черчилль — это прошлое Европы, жирное, неповоротливое и насквозь лживое, не разбирающееся в том, что оно творит. Если он сам влезет в конфликт с дядей Джо, то при чем тут Америка? Мы помогаем только странам, которые подверглись агрессии, а не наоборот. В конце концов, британцам необходимо понять, что договариваться с русскими о разделе сфер влияния они должны сами, как и брать на себя риск того, что такого соглашения достичь не удастся. Черчилль должен зарубить себе на носу, что ни один американский солдат не будет воевать за чисто британские интересы. Это исключено. Армии большевиков нам нужны для того, чтобы помочь сокрушить джапов, а не в качестве противника в следующей схватке за мировое господство. К тому же слишком много могущества – это тоже плохо. История из будущего гласит, что, достигнув искомого глобального доминирования, Америка получила деградацию экономики и политики и полностью разложилась в течение каких-то 20 лет. Всегда должен быть кто-то, кто будет держать Америку в тонусе, а иначе она ожиреет, ослабнет и погибнет от самодовольства, вызванного чувством собственной исключительности. Произнеся эти слова, Рузвельт нарочито сделал паузу, будто давая собеседнику время, чтобы вникнуть в их смысл. «В общем так, Генри, — наконец сказал он, — тебе, как своему вице-президенту, я хочу поручить очень важное задание. Сейчас в нашем национальном аэропорту в Вашингтоне стоит огромный самолет русских из будущего, переделанный из тяжелого бомбардировщика, который прилетел сюда из Москвы без единой промежуточной посадки. Да ты, наверное, слышал. О нем писали все газеты, и теперь посмотреть на это летающее чудо света сбежалось, кажется, половина Америки. Русские, не будь дураки, поставили ящики для пожертвований и продают билеты на экскурсии, объявив, что вся выручка пойдет в фонд их обороны на борьбу с плохим парнем Гитлером. Это сработало, и теперь народ валит туда гурьбой. Так вот, этот самолет пробудет здесь еще пару дней, а потом улетит обратно, и ты улетишь в Москву вместе с ним. Твоей задачей будет отвезти дяде Джо мое послание с просьбой, чтобы он написал для тебя рекомендательное письмо к русским из будущего. А потом ты отправишься в 21 век и доделаешь то, что не удалось Гарри Гопкинсу из-за его полуофициального статуса. Одним словом, мне необходим компромат с того конца времени на всех наших деятелей, на кого у тамошних русских имеется соответствующая информация. Чем больше, тем лучше. Сейчас, когда специальная следственная комиссия принялась трясти Киммеля, как он мог допустить такое катастрофическое начало войны, нам необходимо связать этого подонка с теми, кто напрямую получил наибольшую выгоду от гибели тысяч американских военных моряков. У мистера Бидла должен быть материал на всех этих супчиков до единого, чтобы американский народ зашелся в приступе справедливого негодования, а мы могли устроить большой судебный процесс, который очистит нашу страну от скверны, а виновных отправит на электрический стул. И вот тогда мы посмотрим, кто кого сведет в могилу, отравит или отдаст под суд. Впрочем, все это лирика. Работайте, Генри, работайте, и Америка вас не забудет.